44 стиха. Можем прочитать все вместе. Даршанам но дидрикшу нам дехи бхагаватар читам рупам приятамам сванам сарвендрия гунам джанам. Дорогой Господь, я хочу видеть Тебя в том образе. Которому поклоняются твои самые любимые преданные. У тебя много других форм, но я хочу увидеть ту форму, которую преданные любят больше всего. Будь милостив ко мне, яви мне эту форму, ибо только эта почитаемая преданными форма может полностью насытить мои чувства. Кто пытался разделить Рудрагиту на части? Раз. Кто еще? Все? Больше никто? Может, на этом мы и этот, отложим на следующий год. Ну, спершу пункт номер один, потім пункт номер два, потім пункт номер три. Я сказав п'ять пунктів, там на п'ять пунктів. І можна поділити. З 44-го у нас починається якраз следующий розділ молитв, которые нам предлагает Господь Шива, которые сейчас, после того, как Господь Шива очистил тело, чувства и ум, предложив, посвятив эти чувства, посвятив ум Кришне, теперь он с очищенными чувствами считает, что он может просить уже о соприкосновении с Кришной, с Господом. В комментарии Шрила Прабхупада цитирует очень известный стих: «Саро пады винир муктам тат паратвейна нирмалам». Надо полностью избавиться от ложного самоотождествления или ложного эго и таким образом очиститься. Используя свои чувства в служении Господу, можно осуществить все желания и устремления чувств. Он уже попросил. Вот в 44-м он просит благословения. Какое благословение он попросил? Да, даршан. Даршан. Даршанам, но дикшунам. Яви, пожалуйста, нам свой даршан. И это подход, который можно использовать тоже в пудже. Но на самом деле он используется в пудже. На самом деле каждый из нас использует это каждый день. Вот тилака – это одна из форм ньясы, когда мы посвящаем свое тело, посвящаем разные части своего тела Кришне, освящаем свое тело. Есть ньяса в пудже, когда мы все части своего тела тоже освящаем, вкладываем туда мантру Кришне, то есть одухотворяем свое тело, предлагая его Кришне. И у нас Господь Шива, как мы в прошлый раз на доске показывали, сначала молится кому? Васудеве, Санкаршане, Анируде и Прадюмне. Анируда у нас божество ума, Прадюмна разума, Санкаршана ложного эго, Васудева сознание. Да? То есть он сначала очищает тонкое тело, очищает четыре составных части антахкараны или сознания, четыре аспекта, затем очищает все грубые элементы, обращаясь к Господу в форме луны, огня, земли и так далее, праны, чтобы таким образом, тем самым он говорит, что все это твое, все это уже принадлежит тебе, все это уже не мое. И таким образом очистив, он сейчас переходит к следующему шагу. Также можно повторять джапу, то есть это может быть вступлением к повторению святых имен, когда мы предлагаем Кришне свои чувства, предлагаем Кришне свой ум, когда мы понимаем, что я слуга Кришны. Конечно, джапа, если вы ее читаете в форме медитации, если вы садитесь и, ну или встаете и повторяете Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. По крайней мере, какой-то период времени, сосредотачивая свой ум, то джапа естественным образом будет ставить перед нами вызовы, когда или пять чувств, пять элементов, или четыре аспекта ума, в силу того, что мы считаем себя наслаждающимися, контролирующими и самыми-самыми, будут нас отвлекать от Кришны. И практика джапы, ну, одна из форм работы с джапой, это снова и снова, как Кришна в 6 главе Бхагавад-гиты говорит: «Ято ято нишлади манаш чанчалам астирам татто татто ниядитат атма нива вашам наед». Мы берем и сознание снова направляем на Кришну. Ну и сам акт, когда мы приходим к Кришне, когда мы направляем свое сознание, свое внимание на Кришну, это уже в какой-то степени поклонение, это уже поклонение, но если еще его связать с устранением заблуждений, что я если еще суметь найти, почему, в чем, ну, конечно, это может превратить джапу в самокопание. Но если у вас есть какой-то опыт, если вы можете, скажем, ну, то есть в любом случае, вместо того, чтобы думать над с планами на день, списком покупок и списком этого стирки, и, а еще хуже, про разногласия и про обиды, и про еще что-то, уже лучше анализировать, с каким заблуждением у нас внутри связана невнимательность. Лучше уж так, чем просто думать о чем-то другом. Но Господь Шива сразу с этого начинает. Он сразу берет, посвящает это Кришне. И здесь дальше он просит: пожалуйста, яви мне даршан. А какую форму? Он говорит: пожалуйста, яви мне ту форму, которая приятамам сванам, которая для твоих дорогих преданных самая дорогая, которую любят твои дорогие преданные, которая, то есть это не вселенская форма. Потому что преданные как-то редко просят про вселенскую форму. Потом, которая сарвендрия гунанджанам, которая является бальзамом для всех чувств. То есть, опять же, это не браман. И которая анджанам, которая является бальзамом, который излечивает наши слепые глаза. Глаза, ослепленные привязанностью к чувственным наслаждениям. Это просьба, первая просьба Господа Шивы в Рудрагите. Харе Кришна. Затем, 45-46, он еще конкретнее говорит, какую форму он хочет увидеть. Снигда праврит ганашьямам сарва сундаря санграхам чарваята чатурбаху суджатару чирананам падмакоша палашакшам сундарабру сунасикам судвиджам сукаполасьям самакарна вибушанам. Красотой своего облика Господь напоминает темную тучу в сезон дождей. Гана-шьям. То есть, покажи мне, пожалуйста, форму гана-шьям. темную тучу в сезон дождей. И все члены его тела сверкают, как струи дождя. Воистину, Господь – средоточие всей красоты. У Господа четыре руки и безупречно прекрасное лицо с глазами, подобными лепесткам лотоса. Кто видел лотос? Кто видел картинку лотоса? Прекрасным точным носом, точным, пленяющий ум улыбкой. Видите, снова Кришна улыбается, причем улыбается не ехидно, не саркастически. Его улыбка пленяет ум. Он всегда благожелательно улыбается. Бхакта Нуграха Карака. Красивым лбом и столь же прекрасными ушами, увешанными украшениями. По поводу четырех рук, Вишна Чакравати Такур говорит, что кто-то может понять это как обращение Гарбхуда Кашая Вишну с четырьмя руками в четырех сторонах света. Кто-то может понять это как обращение к Нараяне, Вайкунтхе, а кто-то, мы понимаем это как обращение к Кришне, который проявляет четыре руки для того, чтобы обнять всех своих возлюбленных, всех своих возлюбленных. Когда Кришна проявил четыре руки в Бхагаватам, наш двурукий Кришна? Когда прятался от Гопи. Ну, там он прятался, там он с четырьмя руками. А когда для служения... Он держал двумя руками Арджуну и кого-то еще там держал, потому что он задерживал, когда они там хотели убить. Вот, я только не помню. Где это? Кто-то помнит? Там первая песня. Первая песня, да. Первая песня. Первая песня, правильно? Он кого еще держал. Да. Я вот думаю, что если... Да, да, Бишма хотел убить кого? Арджуну. Нет. Зачем? Бишме... Бима. То есть там не Бишма, Бима. Бима хотел убить, а что там? Да. А двумя руками он сдерживал Арджуну, который хотел его защитить. Ну, то есть он и тем стал. Хорошо, хорошо, вот вы, пожалуйста, сейчас мы все решим лучшим образом. Ты, Арджуна, пожалуйста, убей, потому что ты должен убить, но вместе с тем удовлетвори принципы религии. А где еще у нас в Шримад Бхагаватам там Кришна проявляет четыре руки? Арджуна в Бхагаватам, да. Был с двумя, а потом раз и четыре. Десятая песня. Десятая песня. Когда? Когда он явился. Когда я явился, хорошо, да. А как? Ну там он сразу с четырьмя появился. А тут был с двумя, с двумя, с двумя, с двумя, а потом раз и с четырьмя. А? Когда он появился, когда уходил. Там был и более интересный случай. Может, на разрисовый дом? Когда он, шутил в 60 главе с Рукмини, и когда он сказал, что я тебе удивляюсь, почему ты выбрала меня, за тебя сватались такие прекрасные цари, как Шишупала, и кто-то, кого он еще называл, Шалва, и, ну, назвал там несколько могучих демонов, а ты почему-то выбрала меня, и помните, да? И, да, когда она, сознание потеряла. И она упала в обморок, да, и тогда он подхватил ее, двумя руками ее подхватил, а двумя руками он у нее слезы, по-моему, стирал, да? Если я правильно помню. Ну так вот, Вишна Чакравати Такур говорит, что здесь, когда речь идет о четырех руках, то имеется в виду тоже и Кришна, который иногда показывает, проявляет четыре руки для служения преданным. А в комментарии Шрила Прабхупад говорит про поклонение Радха Кришне и говорит, что даже когда преданный неофит поклоняется Радха Кришне, он поклоняется не Радха Кришне. Он поклоняется Лакшми Нарайан. И здесь Прабхупада описывает Рага Марг. И Панчаратрика Марг. говорит, что для того, чтобы поклоняться Радха Кришне можно только во вриндаванском умонастроении, если есть умонастроение вриндаванское. И поэтому даже когда мы поклоняемся Радха Кришне без вриндаванского умонастроения, то они присутствуют как Лакшми Нарайана. Шрила Прабхупада пишет, что Радха Кришна включает в себя Лакшми Нарайану. И когда Господу поклоняются в соответствии с регулирующими принципами, ну, Господу всегда нужно поклоняться в соответствии с регулирующими принципами, но если регулирующие принципы являются главным вдохновляющим мотивом, имеется в виду, это вайди бхакти, без желание развить отношения именно с Радха Кришной, то он принимает это служение, выступая в роли Лакшми Нарайаны. В «Нектаре преданности» даны подробные наставления о том, как нужно поклоняться Радхе Кришне или Лакшми Нарайане в соответствии с принципами Видхи Марга. Вопросы, комментарии, замечания по этому поводу? И вот что тут. Окей. 47-48. Прити прахасита пангам алакай рупашобитам ласат панкаджа кинжалка дукулам ришта кундалам спурат кирита вала яхарану пурамеккалам санка чакра гада падма маламаньюттамардимат. Открытая и необыкновенно милостивая улыбка Господа. Опять же, обратите внимание, да, что какая его улыбка? Милостивая, да? Милостивая. Не саркастическая, не издевательская, не ехидная, не садистская, да? Я забыл проверить. Кто-то проверял насчет этих наркоманов, что они не в состоянии увидеть улыбку на изображении? Кто-то проверял, да? Как им показываешь фотографии улыбающихся людей, они говорят, он у него, с осуждением, да, у него гримаса осуждения. То есть он смотрит осуждающий. То есть это осуждающее выражение лица. Также у нас и с Кришной. То есть Кришна всегда улыбается, но мы на него смотрим и чувствуем, что ж я на самом деле виноватый, и есть за что меня осуждать. И поэтому, скорее всего, ну, он точно не может улыбаться ко мне. Это он, наверное, если улыбается, то так очень сарказмом, а скорее всего вообще не улыбается, а на самом деле только и смотрит, как бы меня вот наказать, как бы поймать и или отчитать, или покарать. Но во всех описаниях мы видим, что улыбка Господа милостивая. Так же, как его взгляды, когда он краем глаза, Вишна Чакрати Такур уточняет, краем левого глаза, смотрит на своих преданных, делает Господа неповторимо прекрасным. У него черные вьющиеся волосы, а его одежды, развивающиеся на ветру, подобны шафрановой пыльце, летящей с цветов лотоса. Сверкающие серьги Господа, его блестящий шлем, браслеты, гирлянда на его шее, колокольчики на ногах, пояс, которым перехвачена его талия, и другие украшения на его теле, в сочетании с раковиной, диском, палицей и лотосом, только оттеняют красоту драгоценного камня Каустуба, который украшает его грудь. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет слово «прахасита панга», относящееся к улыбке Кришны и его взглядам чаще всего употребляется в описаниях его взаимоотношений с гопи. Харе Кришна. Обычно гопи Кришну пленяют своими взглядами и поклоняются Кришне своими взглядами. Но Кришна тоже, взгляд Кришны подобен шмелю, который порхает над лотосами лиц гопи, когда он возвращается во Вриндаван, когда они его встречают. Ну и когда он идет, он тоже смотрит. Ну вот, хорошая догадка, да. Вот тема для медитации очень хорошая. Почему именно? Это правило всегда. Да, да. 49. Симхасканда твишо бибрацо бага грива каустубам шияна паиня шиптани кашашмора соласат. У Господа львиные плечи, украшенные гирляндами, ожерельями и эполетами, от которых исходит яркое сияние. Кроме того, Господь носит драгоценный камень Каустубамани, а его темную грудь украшают полосы, которые называются Шиваца, и являются символом богини процветания. Их блеск затмевает сияние золотых полос, которым испещрен пробирный камень. Воистину, его грудь красотой превосходит пробирный камень. Пробирный камень, будете во Вриндаване, можете зайти в, например, ювелирный магазин Шриджи и посмотреть на пробирный камень. Там есть такой черный, похожий на шалограмм примерно камень, только большой по цвету. И это камень, которым проверяют золото. Потому что золото мягкое, и когда золотом проводят линию по этому камню, то он оставляет линию. А если чем-то другим, если золото не настоящее, то он не оставит линию. Он будет тверже, слишком твердым. На золоте остается? Нет, на камне. На камне. И поэтому на этом камне получается много таких золотых линий. Потому что на черном камне такие золотые линии, когда золото проверяют, настоящее золото или нет, проводят этим золотом по камню, и на камне остаются черные, на черном камне золотые линии. Да? Ну, выглядит очень интересно и красиво. У Кришны грудь тоже с золотым знаком Шиваца. Шиваца – место для Лакшми с левой стороны. Она всегда присутствует у него на груди, по крайней мере, как этот золотой знак Шиваца. То есть это единственная форма, в которой Лакшми может попасть в Вриндаван. 50. Это я еще раньше хотела. Вот это текст еще 46-й. Красотой Господа могут наслаждаться атеисты и кто такие атеисты? Идеалисты. Это те, кто считает, что дух первичен. А где это? Это в конце. В конце. Да, там на треть. Ага. Сверху. Ага. Господь привлекает всех. Ага. Демонов и преданных, материалистов и идеалистов, поэтому его называют Кришной. Угу. Каким образом Господь привлекает материалистов? Машина исполнения желания через объекты чувств, через внешнюю энергию. богатствами. Еще он приходит как смерть в конце жизни. И в конце концов приходит как смерть, да. Он же не привлекает, как смерть. А, ну не привлекает. Ну и это... Сказать некоторых вещей привлекает. Да. Воодушевляет. Два самых сильных желания. Да? Материалисты и предмет существования Господа. Вот, а ну, вот про это и вопрос. Да, что как, мы, они же вроде бы отвергают существование Господа, как, почему здесь Прабхупада говорит, что он привлекает. Он привлекает, когда он приходит, он привлекает, так или иначе, когда он является в этом мире. Джива Госвами, вот Кришна Сандарби говорит, что когда Кришна присутствовал на этой земле, его могли по-настоящему видеть всего лишь несколько сотен человек. Видеть его видели миллионы, но по-настоящему его видели всего лишь несколько сотен. Видели как Господа. По-настоящему. То есть, ну, все видели его как-то, ну, как ну, божества, например, да? Божество все видят, но кто-то видит больше, кто-то видит меньше. Да? Как там говорится, что коништа, это описано, что коништа, а ты, по-моему, Бхактивинода Тхакура в Шриштане Шикшамрите, да, что коништа Адхикари видит в божествах символ Господа, Мадхьям Адхикари в божествах, Мадхьям Бхакта видит в божествах Господа, но в такой вот форме неподвижной, а Уттам Бхакта видит в божествах Господа, который может с ним вступить в разговор и в взаимоотношения. То есть они все видят как-то что-то. Ну и тоже во Вриндаване очень часто бывает, что приходишь в храм, и, ну и здесь, наверное, вы тоже можете иногда это заметить, что приходишь в храм и прямо смотришь на божества и думаешь: вообще, это что-то невероятное, да, и прямо застываешь и смотришь, и не можешь наглядеться, да, и тут же рядом смотришь, кто-то приходит, и так взглядом так скользнул по божествам и пошел дальше. То есть ты тут, ты в восхищении застыл перед божествами, а они вроде бы туда же посмотрели, на те же божества, или тоже я помню, как у нас в BBT из Вриндавана приехала Арчамурти, и она привезла фотографии вриндаванских божеств, показывает и говорит: о, Радха Шьяма Сундар, самые удивительные божества в мире. И вот, смотрите. И так смотришь и так думаешь. Да? А потом туда приезжаешь и действительно видишь Радха Шьяма Сундару, и потом смотришь на те же фотографии и думаешь: о, Радха Шьяма Сундара. Да? Поэтому есть разные степени, как, то есть видеть можно в разной степени. Но тем не менее мы видим, что все равно они приходят в храм, все равно. Интересно. Во многих странах, ну, скажем, на Западе, в Европе, скажем, где-то, то в школе всегда приводят детей и студентов, обязательно приводят в храм. Там у них есть занятия по разным религиям, по разным культурам, и их всегда приводят в храм и просят преданных провести. Есть разные. А некоторые с увлечением, очень их интересует сознание Кришны, тем более, если они приходят несколько раз. А некоторые просто, ну, потому что программа такая, нужно им показать разные религии, вот они приводят в храм, и они тоже приходят в храм, и им интересно. Да? То есть они все смотрят, да, вот, ну вот. Мне преданный рассказывал, что в Германии, это было года 4 года где-то назад, это им в школе учительница. Как это, что они там, что они, история, не история, где они про религии говорят, обществоведение, вот, обществоведение. И она им рассказывала, что вот в Индии свастика имеет положительное значение, это знак счастья, знак благополучия, знак удачи, знак благословения. И вот, говорит, тут во всех храмах, связанных с Индией, есть свастика. И вот говорит, вот у нас есть храм Кришны в Мюнхене, вот давайте пойдемте туда. И она пришла, говорит, а вот а свастику можете показать, где у вас есть? И преданные бросились искать, где же у нас тут свастика есть? И туда, и сюда, искали. В конце концов, где-то нашли там один плакат, и где-то на этом плакате, где-то маленькая такая, где-то там снизу на алтаре индийский плакат, и где-то там было маленькое, нашли, короче говоря, где-то одно в магазине показали. Ну, она так, ну да, вот видите, есть, да. Потом решили, может, надо где-то ее больше, или что, непонятно, что теперь делать с этим. Ну, конечно, после Гитлера он надолго испортил этот знак в Европе. Отношение к нему такое очень неоднозначное. Или, вернее, однозначно не негативное, да. Так. Антоний, прошу. Вы где-нибудь видели изображение Кришны, на котором он нарисован с эполетами? Ну, это у нас тут так написано, эполеты, да, ну что? Это у нас какой стих? 49? Очень. Имеется в виду. Имеется в виду, там такие золотистые украшения из шнуров, но и тоже у кшатрий могут быть какие-то накладки, да. Щитки. Да, щитки, да, для плечей. Apple, это так и написано. Твиша, бибрат, собака, грива, костя. Если вы поизучаете, поищете изображение Нараяны, то где-нибудь вы найдете там у него и эти какие-то эполеты, и какие-то шнуры золотистые, которыми он украшен. И вот, можете помедитировать во время джапы, как же оно может выглядеть, да? То есть это хорошая тема для медитации, да? Как же выглядят эполеты Кришны? Ну, конечно, у Кришны эполеты, они должны быть цветочные, так же, как и его сандалии, они у него цветочные, и без подошвы. Да. Правда? Да. Во Вриндаване Кришна ходит без обуви, но все равно ему надевают там из цветов какую-то обувь. Но Кришна, когда мать Яшода ему в первые дни его пастушества предложила обувь, он сказал, только если ты возьмешь, если ты для каждой коровы на каждое копыто тоже наденешь какую-то обувь, тогда я тоже буду носить обувь. Ну, короче говоря, отказался носить там обувь. Это сейчас последний писк моды, не моды, а последний писк научных исследований. Оказывается, вся наша обувь, которую мы используем, она разрушает наши ноги. Просто в кроссовках или любые кроссовки, за исключением некоторых моделей последних 2-3 лет. Сейчас я объясню, каких. Заставляют, то есть создают очень неестественные искривление, нагрузку на кости и на суставы и на мышцы. Потому что наши стопы не созданы для того, чтобы нагрузка падала на пятку. А вся обувь удобна тем, что нагрузка падает на пятку. бежит человек, ходит, нагрузка идет на пятку, а это совершенно неестественно для нашей ноги. Наша нога не так создана. И поэтому я лично два раза связки рвал и растягивал, только потому, что я бегал в кроссовках, очень хороших, с пяткой. Но если бы я был босым, или, скажем, в кедах, или вот этих современных, у которых плоская подошва и очень и мягкая подошва. Сейчас последний писк вообще босиком бегать. Вы можете посмотреть, вот они хоть бегают босиком, те, которые. Причем даже там по таким не самым. Не, ну там есть эти. Я точно не знаю, какие там фирмы это делают, поэтому не ждите рекламы конкретных фирм. Но суть в том, что да, оказывается, что потому что есть каблук определенный, который смягчает, оно удобно, но потом, если чуть-чуть не так поставил, то получается рычаг большой. Если бы пяткой просто даже подвернул, там бы не было рычага. А так там еще плюс 3 сантиметра рычаг как раз хватает, чтобы разорвать эту связку. Разорвать или растянуть? Представляете себе такие связки маточные, которые на шпильках. Вот такие сейчас. Ну это я не знаю, как это. Вообще правильно ходить, получается, на носочек туда, да? Бежать, да. А ходить? Ходить. Просто когда начинаешь практиковать, то уже ходить, ну, кажется, настолько чувствуешь, как колени, знаешь, как машина без резины, допустим, да, поехала. Ну, у всех бегунов какая проблема? В том, что они обычно разрушают колени этими ударами. Потому что они практически невозможно в кроссовках бежать так, чтобы приземляться на носок. Если вы будете бежать босиком, вы будете приземляться на носок. И получается, вы будете пружинить, и на колено удара не будет. А вот все, ну, в последнее время стали делать что-то такое. А так в кроссовках почти невозможно таким образом бежать. Все равно вы будете делать удар пяткой. И это просто будет, ну, как правило, у них получается колени через несколько, ну, за 10 лет занятий бегом, колени, все. Я просто, ну вот, сколько помню, нас всегда учили бегать как раз на пальцах. Ну да, да, да, да. Вот. Так что Кришна действует очень модно. То есть это то, что вот Кришна босиком во Вриндаване бегает, это самый последний пик. То, что только-только начали догадываться, что вот именно так и надо. И, ну, можете увидеть, что самые такие прогрессивные бегуны, они бегают вообще босиком. Еще говорят, головной мозг очень развивается там много нервных окончаний, когда ходишь. Да, даже лечится от болезней там всяких и так далее. Харе Кришна. Кришна у нас очень умный. 50. Капитан, не можешь? Ага. Так. Камень. А почему камень тут ожирение? Ну как? Название Верховного камня, а там в тексте «Ожерелье из жемчуга». Если честно, совпадает. Який текст і де це? Сторінка 76. Текст 49 і коментар на тій же сторінці. У нас різні сторінки. Ну, текст... А, коментар. В тому числі «Ожерелье» 49. Окей. В англійській кому коментарі написано with a Kaustuba pearl necklace. Тобто там є Kaustuba, камінь, який... Хтось знає, якого кольору Kaustuba камінь? Красний, так. Да, красний, да. Красний. Красний з... А тільонок какого цвіта? Вот, знают люди, да. Красный рубинового цвета с жемчужным теленком выгравированным внутри. Но он может быть на жемчужном ожерелье. То есть есть ожерелье, на нем есть Kaustuba, который красный и камень. Что это такое Kaustuba? Самое слово? Kaustuba. слово «кау». Бха означає сяйво. Так. В санскриті навіть в санскритському словнику навіть немає етимології цього слова. Просто сказано, це той камінь, який з'явився. А це один з 13 скарбів, які з'явилися, коли нектар добували. Його зразу віддали Вішну. А що раніше його не було у Вішну? У Всесвіті не було. А у цьому світі? Так. А саме значення кавустубої навіть тут навіть Монір Вільямс не дає етимології. З якого воно? Монір Вільямс? Ні, він не приданий, але він дуже серйозно всі шастри прочесав і всі упоминання, і завжди дає етимологію происхождення всіх слов. Тому що він не дає, то значить етимологія неізвестна. Трьох слов. Само значення. Хотели бы увидеть камень Каустуба? Да. Да? Сколько он всегда пребывает. Правильно. Пура речега сам вигнавали валгудалодарам прати санкрамая двишвам набьяварта габирая. Три складки кожи на животе Господа. Я лично считаю, что это... Да. Примерно, да, да. Я не знаю, six-pack, я не знаю, как его на русский переводят. Придают ему особое очарование. Живот Господа очертаниями напоминает округлый лист баньянового дерева. И когда Господь делает выдох или вдох, складки на его животе очень красиво движутся. Хоре Кришна. Воронка пупка Господа уходит так глубоко внутрь, что кажется, будто вся Вселенная выросла из его пупка и теперь хочет вернуться обратно. Шьяма шроньяди рочишну дукула сварнаме калам самачар вангри джангору нимна джану сударшанам. Чресла Господа темного цвета, ну, имеется в виду бедра, они задрапированы в желтую ткань и украшены расшитым золотом поясом. Его симметрично расположенные лотосные стопы, икры, бедра и суставы ног отличаются редкой красотой. Поистине, все тело Господа поражает своим гармоничным сложением. Пропад отмечает, что Господь Шива одна из 12 личностей, которые знают, что есть что, которые действительно обладают знанием. И тут у нас меняется размер, становится более поэтичным. Падашарат падма палашарочишана кадюбхир нонтарагам видхунвати прадаршая свиям апасти садвасам падам гуру марга гуру стамоджушам. Дорогой Господь, твои прекрасные лотосные стопы похожи на лепестки цветущего осенью лотоса. А ногти на пальцах твоих лотосных стоп излучают такое яркое сияние, что мрак, царящий в сердце обусловленной души, сразу же рассеивается. Дорогой Господь, я прошу тебя явить мне ту свою форму, которая способна рассеять тьму в сердце преданного. Дорогой Господь, ты верховный учитель каждого. Поэтому только ты способен озарить светом знания все обусловленные души, погруженные во тьму невежества. Падам гуро марга гурус. Марга Гуру. Вишнанад Чакравати Такур говорит, что пада означает, с одной стороны, духовный мир, обитель, а второе значение – это подошва правой стопы со знаками, которые у Кришны на правой стопе. Кто-то помнит, какие знаки у Кришны на правой стопе? Есть? Чакра. Чакра у него на правой или на левой? То есть, ну, для нас, то есть она справа, но для него она левая, если чакра, правильно? Чакра у него на левой стопе, правильно? А на... Ну вот, если мы смотрим на них снизу, то вот это будет правая. А? Ну, как, та, которая у нас правая, та и у него правая. Нет, у него правая. Вообще-то да. Почему? А? Свастики, да. Там есть свастики. Восьмиугольник. Джамбо. Восьмиугольник. Что еще? Ячменное зерно. Очень важный элемент. Он считается очень благородным зерном для жертвоприношений. Стрекало для погонщиков. Да. А? Флаг, по-моему, на левой стопе, нет? Флаг. Да. Флаг на правой. На правой? Да. Ага. Вы нашли, да? Ну, все правильно, да? Один уже был. Да. Ваджа. Это издателя. А вот это еще что-то. Но они в разных книгах по-разному. Если это отпечатать, то... Ну, правильно, да? Да. На самом деле, если вы посмотрите, то есть определенные, те, которые на правой стопе, они более такие маскулинные, те, которые на левой, они более связаны с женской природой. Например, луна, эти рыба, эфир, раковина и, ну, есть некоторые. То есть можно там спекулировать философски, что есть между ними определенные различия. Тут луна отдельно, либо отдельно. Интересно было бы увидеть стопы Кришны, да? Шрила Прабхупад пишет: Шримад Бхагаватам считается трансцендентным звуковым образом Господа. И 12 песней Бхагаватам соответствуют различным частям его трансцендентного тела. Первую и вторую песню Шримад Бхагаватам называют двумя лотосными стопами Господа. Поэтому Господь Шива советует нам сначала устремить свой взгляд на лотосные стопы Господа. Это также означает, что тот, кто серьезно относится к изучению Шримад Бхагаватам, должен прежде всего, как следует понять, первую и вторую песню. Это, кстати, вопрос, как вот, если Кришна позволит, возможно, что мы где-то года за три закончим Бхакти-вайбаву, а дальше вот идти к Бхакти-веданте или снова начинать с Бхакти-с первой песни. За три. У нас осталось конец четвертой и пятая, шестая, которые не такие большие, как четвертая. Если мы с такой же скоростью, как в этом году, то за три. Судя по тому, что мы уже все позабывали, что с первой и второй нужно возвращаться. Поэтому можем вернуться к стопам Господа, да, Пада Падма. Или... или... Много вариантов. Лучше прочитать одну книгу 40 раз, чем 40 разных книг. Шрила Прабхупад говорит: Господь просвещает преданных, озаряя их сердца сиянием ногтей на пальцах своих лотосных стоп, а его представитель Гуру дает наставление извне. Изнутри Кришна светит нам ногтями, луноподобными. Видите, как светит? Не видите? Изнутри. Камагайт, медитация, среди всего прочего, на 10 лун его стоп. Эта друпа манудеям атма шудима бипситам яд бхакти йогу бхая дасва дарма манутиштатам. Дорогой Господь, те, кто стремится очиститься от материальной скверны, должны постоянно медитировать на твои лотосные стопы, которые я только что описал. Каждый, кто серьезно относится к выполнению предписанных обязанностей и хочет обрести бесстрашие, должен вступить на путь бхакти-йоги. Мы видим здесь, он говорит, анудхиям, нужно следует медитировать регулярно и систематически на лотосные стопы Кришны. И у нас здесь есть разные благословения. Есть бхакти-йога, есть абхая, бесстрашие. Бесстрашие или прибежище. Кого среди бхакт, гьяни и карми? Кого в первую очередь интересует свобода от страха, беспокойств? Гьяни, да. И свадхарма. Свадхарма — те, кто утверждены, те, кого интересует в первую очередь строгое исполнение своих обязанностей среди бхакт, гьяни и карми, это кто? Да. Так что, невзирая на тот путь, каким человеком идет, для всех нет лучшего метода для достижения совершенства, чем медитация на лотосные стопы Кришны. Это идеальное средство для очищения каждого. Преданное служение является самым лучшим методом. Это была вторая часть молитв Рудра Гиты, этой мантры, которую Рудра предлагает, где он описывает форму. И он описывает форму Господа. А дальше он будет описывать процесс следования к совершенству и как обретается успех на этом пути. Вишнат Чакрати Такур говорит, что нужно анудхеям, означает, что нужно медитировать снова и снова до тех пор, пока мы не обретем цель, до тех пор, пока мы действительно не увидим, до тех пор, пока мы не достигнем цели чистого преданного служения. И Вишнат Чакрати Такур говорит, что преданный медитирует, и тогда Кришна, привлеченный бхакти преданного, входит в эту медитацию. Тогда эта медитация становится реальностью. Преданный видит реально Господа. Но сначала, прежде чем увидеть, нужно услышать. А услышать что? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, две части. Первая часть. Как бы вы назвали первую часть одним словом? Молитва Рудрагиты. Как? Это была уже вторая часть. А первая? Очищение. Очищение, да. Первое очищение с 33 по 43. Вторая с 44 по 53. Тоже получается 10, да? У нас образ или даршан, форма, да? Даршан. По существу очень тайное знание, сокровенное знание. То, что нигде, ни в какой другой шастре, ни в каком другом писании, ни в каком другом священном писании не описано. С 54-го. С это достижение этой формы? Да? Процесс достижения и очищения. Бхаван бхакти матала бьодур лава сарвадехинам сварадясья пьябхимата экантенатма гайвгата гати. Дорогой Господь, даже владыка райского царства стремится достичь высшей цели жизни, преданного служения. К тебе же в конечном счете стремятся и те, кто отождествляет себя с тобой, говоря о Амбрамасме. Однако они достигают своей цели ценой огромных усилий, тогда как преданному не составляет никакого труда приблизиться к твоей милости. Бхаван бхакти мата лабьо, ты для преданных легко достижим, тогда как обычно ты дурлаба. То есть у нас тут будет много описаний Кришны в Рудрагите, показывающих, что достичь Кришны очень трудно. И то, что мы слышали в предыдущих 10 стихах, это очень эзотерическое знание. То есть очень редко можно это узнать, и это знание, которое доступно только ценой чистой преданности. Ценой чистой преданности. Да. А вот один вопрос. Все-таки 53 стих уже говорит, должны постоянно медитировать уже на вот стопы, и кто серьезно к выполнению обязанностей должен приступить на путь бхакти. Угу. То есть вот это. Можно увидеть, что здесь еще в какой-то степени в трех стихах идет прославление прайоджаны. Идет прославление, то есть еще в какой-то степени речь идет про прайоджану, дурлабха. Да? То, что тебя очень, ты так лабьё, а так дурлабха. То есть так можно, а так очень трудно достижим. То есть эта форма очень трудно достижима. То есть, естественно, что все это связано и с практикой, и с процессом. Но Вишнаша Кварти Такур говорит, что еще три стиха будут прославлять эту форму, которую он уже описал, с точки зрения того, насколько она трудно достижима. Мы все-таки пишем 604-го. Это оценка, Буриджана. Буриджан Прабу разделяет таким образом. Он говорит, что с 54 стиха речь идет о процессе, который бхакти, который обретается благодаря общению с преданными. У нас будут стихи, которые как эхо, как лейтмотив всего Бхагаватам. Они повторяются почти в неизменной форме много раз на протяжении Бхагаватам о славе общение с преданным. Решение всех проблем. 55. Там дура радья марадья, сатам апи дура апая, эканта бхактья кованчет падамулам винабахи. То есть у нас был там дурлабха, лабьё и дурлаба, а здесь дура радья и арадья. Дурапа и апа. Ну, похоже, это тоже, что трудно достичь. О мой Господь, получить доступ к чистому преданному служению трудно даже тем, кто уже освободился из материального плена. Но удовлетворить тебя можно только занимаясь преданным служением. Так станет ли человек, действительно стремящийся к совершенству, помышлять о других методах самоосознания? Шрила Прабхупад пишет, что есть три категории трансценденталистов, и что, говорит, особенно важным в этом стихе является слово «дур арадья» – достичь лотосных стоп Господа с помощью любого другого метода, кроме бхакти-йоги, очень трудно. Очень трудно. Почему невозможно? Что? Почему используется «очень трудно», а не невозможно? Возможно, видишь, что только преданное служение мне можно Бхагавад-гите познать. Или очень сложно, это невозможно, да? Очень сложно, это означает невозможно. И у нас есть примеры, как там какой-то йог или демон, или там то, изредка, ну, например, демоны, да? они как-то иногда какой-то дикой аскезой или там яни какой-то дикой аскезой иногда могут там как-то. Ну, или вот этот красильщик, да, в Матхуре. Он тысячи жизней посвятил аскезе, чтобы увидеть Бога. Но поскольку бхакти не было, он его увидел, но не понял, что это Бог. И не как Чайтанья Бхагават объяснил. Кумары. И в где-то там в комментариях в какой-то песне, в девятой песне, когда речь шла про Дурвасу, да, что Дурваса получил даршан Вишну, по-моему, там, если я правильно, да, что иногда Кришна пускает на Вайкунту каких-то гьяни иногда, каких-то, говорит, как иногда в город приезжает зоопарк или цирк какой-то, да? И горожане приходят посмотреть. Хотя, по-моему, я не знаю, где это. То ли вообще в Украине, то ли во Львове запретили путешествующие зоопарки. Это вообще? В Днепре запретили, да? Мы, наверное, во всей Украине запретили. Ну, что? Просто граждане голодают. Ну, кто его знает, зоопарка останется. Не, ну это очень часто издевательство над животными. Очень часто это очень жестокое обхождение с животными. Но в любом случае, это пример, который приводит Вишванатха Чакраварти Тхакура в комментарии, что иногда их пускают туда, и жители духовного мира все выходят посмотреть на это чудо. Вот это, да, вот посмотри, какие такие там есть, какие-то гьяни, какие-то там, надо же, представляешь, такие бывают. И он там что-то там, Дурваса скажет, смилуйся, ну, так пойди же, может, извинись, а все же сначала, прежде чем сюда идти. Вот в этом стихе говорится, что все-таки получить доступ к чистому преданному служению трудно. То есть обычным людям и даже тем, кто уже освободился из материального плена. Да. То есть если сопоставить это с предыдущим стихом, где говорится, что они достигают своей цели ценой огромных усилий, тогда как преданному не составляет никакого труда приблизиться к твоей милости. Получается, что преданному не составляет труда приблизиться, только стать трудно, преданным трудно стать, да? То есть трудно получить доступ к чистому преданному служению. К чистому преданному служению. И кто помнит нектар преданности, вот это судур лабха, одно из шести качеств чистого преданного служения, труднодостижимо относится к преданному служению на уровне каком? Бхавы, да. Вопрос в том, трудно или не трудно. Друва Махарашки и Кардамамуни, они же не бхакти или как? Друва и Кардамамуни что? Ну, путем не бхакти, а делать что-то другим. Кардамамуни бхакти. Он использовал бхакти, да. Он шел путем бхакти. И Друва Махараш тоже поклонялся. Да, и Друва Махараш, да, Нардамамуни его научил бхакти. Да, оба включили бхакти. Вот, преданно. Что-то еще было? Трудно или не трудно? Ну, Прабхупада говорит, что simple for the simple, да, для простых просто, для таких крукет, для хитрых, не знаю, как это перевести, крукет, таких с запутанным сердцем сложно. Ну, искренность, да, искренность важна, да. 56. Ятра нирвиштамаранам кританто на виманьете вишвам видхансая вирья шаурья виспурджита брува. Одним движением бровей олицетворение неодолимого времени может мгновенно уничтожить всю вселенную. Но даже грозное время не властно над преданным, который нашел прибежище под сенью твоих лотосных стоп. Как это может быть? Что это означает? Куда бы времени шло, преданный думает. Хорошо, да. Шрила Прабхупада дает два объяснения в комментарии. Ну, вообще, влияние времени это что-то хорошее или что-то плохое? Это и разрушение. Смотря для кого. Правильно, да. Вот одна из пяти тем Бхагавад-гиты, кстати, среди всего прочего, это тоже время, правильно? И вот как время объясняется в Бхагавад-гите? Вот кто-нибудь когда-нибудь из... Разрушитель. Только ли как разрушитель? Если вы посмотрите, то очень часто время в отношении преданных описывается как то, что приносит преданному успех. То есть для непреданных, да, это разрушитель, это смерть, это конец. Но для преданного, если вы посмотрите, очень часто там говорится, что ашу быстро или со временем, или прогрессируя в духовной жизни. То есть для преданного, в случае преданного, время помогает ему пройти через путь развития и достичь совершенства, обрести Кришну. Приближает его к Кришне. И раз уже речь зашла о времени, в комментарии Шрила Прабхупада дает два объяснения, или даже одно объяснение, это то, что время никогда не может разрушить то, что обретено благодаря бхакти. Ну, то есть даже если человек умирает, то в следующей жизни он сможет продолжить с того же уровня. Это одно. Объяснение второе, что Ямарадж, который повелитель смерти, он строго-настрого приказал своим слугам, чтобы они ни в коем случае не подходили к тем, кто хотя бы раз поклонился преданным, кто хотя бы раз пришел в храм, использовал ноги для того, чтобы прийти в храм, кто хотя бы раз повторил, использовал язык, чтобы повторить имя Кришны и так далее. Это все благодаря Джамиле. Благодаря Аджамиле, да. Ну, да. Если бы до того, как он им это сказал, то... Они этого не знали. Вишнудуты просто, в любом случае, вишнудуты помогают. И много всяких историй про то, как вишнудуты помогают. И Кришна помогает. Даже среди преданных искон много всяких смешных историй про то, как они до сознания Кришны были спасены. Я много... Кто-то там был каким-то, кто-то был в криминальном мире, кто-то был наркоманом, кто-то был еще там. И были при смерти или умирали, просто реально умирали. И Кришна им давал второй шанс. Кому-то он там три раза давал шанс. Да? Три раза ему давал шанс. Раз дал шанс. Вернул в тело какому-то наркоману. Такая смешная история, потому что он там умер. Сначала не понял, что произошло, потом оказалось, что он умер от передозировки. И его даже в этот, как его, в морг забрали, да? В морг, да. Забрали в морг, и он все же уговорил Кришну. Он где-то видел преданных, где-то там Харинаму услышал, и он там уговорил Кришну дать ему второй шанс. И вот из этого морозильника он там начал бить в дверь, и там старая бабушка напугала старую бабушку до полусмерти, в трупарне, да, там, в морге, оттуда кто-то бьется в дверь, просит выпустить его голый. Потом второй раз, вот. И вот та же бабушка была, да. Ты нашел ответ, опять начал. Да, это первый раз он просил. Но, тогда я вообще... но говорят, что рассказывают, что на третий раз он только вышел на улицу и просто поднял руку, и сразу остановилась машина, и оказалось, что там были преданные, которые ехали. Как там было? В храм ехали. Как там было? Он остановил машину. Он дверь открывается. И он спрашивает у него, ты куда? Он говорит, а вы куда? Он говорит, мы в храм. Ну, я, говорит, мы в храм. Да, ну, и забрали. Он уже сел в машину, но тоже там разговор продолжается. Но они спрашивают, ты кто? Он говорит, а вы кто? Говорит, вы такие интересные, говорит, кто? Мы кришнаиды. Ну, тогда и я кришнаид. Хари Кришна. У Кришны прекрасное чувство юмора. Как бы бедный мне рассказывал, как его три раза... Он был криминальным этим авторитетом, и его три раза покушение на него было. Ну, как как бы наемные уже профессионалы хотим убить. И что там было с ними, что если ты его так не мог убить, и он живой остался и вышел прав. Хари Кришна. Вот. Ну, то есть время, время, Рудра говорит, над тем, кто нашел прибежище под сенью лотосных стоп Кришны, не властно. И поэтому 57 говорит, очень известный стих, у нас такой же стих есть в первой песне, только вместо кшаны у нас лава. Лава матра, да. Давайте прочитаем. Кшанер дана питулае на сваргам на пунарбава Бхагават санги сангасья мартянам ким уташиша. И у нас точно такой же стих есть еще раз на наставлениях Нарады в конце этой песни. Тот, кому выпала удача даже в течение краткого мига. Кшана арда — это пол мгновения. Пол мгновения. Пол кшаны. Кшана — это одна... Сколько это там? Одна... Одиннадцатая часть секунды. Общаться с преданными, утрачивает всякий интерес к плодам кармы и гьяны. Станет ли такой человек добиваться благословений полубогов, на которых распространяются законы рождения и смерти? Бхагават санги сангаси. Что благо, которое дарует нам даже пол мгновения общения с преданными, не сравнится ни с достижением райских планет, ни с освобождением, ни, что уж говорить, про просто какие-то материальные блага, которые можно получить в этом мире. Это пол мгновения общения с тем, кто практикует садака. Поэтому он говорит, что уж говорить про общение не в, на продолжение, не в течение пол мгновения, а какого-то длительного времени. Систематического общения, что уж говорить о систематическом общении, и что уж говорить о том случае, когда человек общается с целью развить бхакти в себе. А что уж говорить об общении, когда человек общается с премой. То есть это невозможно сравнить вообще ни с чем. Вишна Чакравати Такур, да. Вишна Чакравати. То есть в этом стихе говорится садаки. Садака, да. Вишна Чакравати Такур говорит, даже садака. То есть даже. Ну и мы можем вспомнить, что Бхактивинода Такур в Шри Чайтанья Шикшамрите говорит, что премии бхакта может дать прему любому человеку. Бхава бхакта может дать бхаву квалифицированному или ништу неквалифицированному. Да? А садана бхакта может дать шраду. Но шрадха уже семя преданного служения, уже трансцендентно, то есть уже с этой шрадой можно достичь духовного, развивая ее дальше, можно достичь духовного мира. Ну и с другой стороны, просто если вам удалось увидеть премика бхак, то это еще не факт, что вы обязательно получите от него прему. Да? Важное слово «может». Да, может, да. Захочет. Да, и он даже и хочет часто, но опять же... Опять же, он, Шрила Прабхупада, он же хотел, да? Но тем не менее, мы знаем, что было 10 тысяч членов ИСКОН, 5 тысяч инициированных учеников. Когда Шрила Прабхупада ушел, осталось 500 человек. Они, конечно, возвращаются. И я помню, еще лет 20 назад Ниранджана Махара сказал, что вы подождите, вот у нас будет очень много... саньяси, умудренных огромным мирским опытом. И это факт. То есть буквально очень быстро многие эти известные личности стали возвращаться. И если после ухода Прабхупады было около 500 учеников всего лишь, то сейчас, мне кажется, около 2 или 3 тысяч они принимают участие, приходят в храм и принимают участие в преданном служении. В любом случае, невозможно сравнить даже результат, Вишна Чакравати Такур говорит, даже результат кармы и гьяны. Результат кармы – это сварга, плод, достижение, высший успех, даже успех в карме райские планеты и успех в гьяне, освобождение, невозможно сравнить с полмгновением общения с преданными. Что уж говорить про сами процессы кармы и гьяны. Если даже их успех не сравнить с каким-то маленьким мгновением общения с преданными. Шрила Прабхупад в комментарии цитирует 1.2.6, где Сута Госвами прославляет вопросы «Мунаях садху приштухам». «О, мудрецы, ваш вопрос великолепен». Потому что он приносит благо всему миру, потому что он связан с Кришной, и он дарует удовлетворение душе. Яятма супрасидати. Вишнат Чакрати Такур в комментарии на этот стих говорит, что уже одного вопроса достаточно, чтобы принести полное удовлетворение душе. Интересно, в этом стихе говорится, что тот, кто одно мгновение, ну, полмгновение, да. То есть, ну, пролетая на машине 120 км в час, увидел преданного. Полмгновения и утрачивает всякий интерес по там кармы и гьяны. Это имеется в виду, что разбивается и теряет все интересы. Как получается? Комментарий от Наби права. Да, да. Как получается, что ехидный комментарий карме и гьяне, да? Если люди даже практикуют долго, ну, может быть, не чистая бхакти, не могут потерять интерес к карме и гьяне. Ну вот я к этому подводил. Я вот говорю, что время. Здесь говорится вопрос, да? То есть интересно, что Шрила Прабхупада связывает это с возникновением вопросов, интерес, перемена интереса. То есть встреча с преданными дает нам возможность поменять вопрос. И, соответственно, если это развернуть в другую сторону, почему мы не прогрессируем с достаточной скоростью, то, может быть, мы не о том спрашиваем. Может быть, мы не то ищем. Может, у нас какие-то не те цели. Ну, просто вопрос. Это преувеличение, это как бы благословение, это констатация факта. Это констатация факта. Это констатация факта. И даже какая-то маленькая часть мгновения соприкосновения с преданными дарует действительно ни с чем не сравнимые благословения. Здесь у нас перевод, он немножко... Просто утрачивает всякий интерес, это высокий уровень достаточно. У нас в этом переводе, этот перевод развернут куда-то в другую сторону. Если вы... То есть он уже обсуждает какой-то там, да, высокий уровень. Это уже какой-то третий или четвертый, или пятый, или шестой шаг. Но даже просто соприкосновение человека с преданными может его, то есть не может, а спасает человека от самой жуткой участи. Subject to attraction. Ну, да. Но опять же, в английском тут Прабхупад не совсем так сказал. Is no longer subject to attraction by the results. То есть он уже не является жертвой, он уже не является бессильной жертвой влечения к плодам. А, ну это совсем другая. Ну, то есть, формулировка. Да, то есть, если вот так то вот, есть, чтобы. Я имею в виду, что у него уже появляется шанс потерять интерес к этим. Он не связан. Он уже не связан. Ну, то есть у него выбор появился. Появился выбор, да. Потому что здесь дается как бы. Уже результат. Здесь уже результат дается, что он потерял всякий интерес, как но, я. Да. Но даже до того, как человек обрел этот результат, уже есть какие-то другие результаты. Уже есть влияние. Даже вы просто выходите на улицу, едете в трамвае, все, вы уже даете определенное благословение всем. Вот мы здесь сидим, читаем Бхагаватам, и все. Это уже оказывает определенное влияние на весь город и на всю страну. Бхактивинод Такур говорит, что когда мы проводим Навдвип Мандала Парикраму, то это дарует благословение всему миру. По этому поводу есть много интересных и мистических историй. Но мы сейчас не будем их обсуждать. Мы их обсуждали уже раньше, в предыдущих песнях. 58. Адханагангрес табакирти тиртайор антарбахиснана видхута папманам бутешу сатрашиланам сьяцангамону граха эша настава. Вишна Чакравати Такур говорит, что то, что было до этого момента, это была молитва. Это была молитва до этого момента, а сейчас будет описан результат. Этот результат молитвы до этого момента. Дорогой Господь, твои лотосные стопы даруют любые блага и уничтожают всю скверну греха в нашем сердце. Поэтому я молю твою милость дать мне благословенную возможность общения с твоими преданными. С твоими преданными, которые, поклоняясь своим лотосным стопам, полностью очистились от материальной скверны и беспредельно милостивы к обусловленным душам. Думаю, что истинным благословением для меня будет твое позволение общаться с такими преданными. То есть он молится, он стремится к этому, и награда как раз является общение. Нет выше награды, чем общение с преданными. Это уже и есть награда. У нас есть несколько уровней. Анукроша – милость, сусатва – те, кто в трансцендентной благости, и шилинам – те, кто ведут себя, кто обладает удивительными качествами. 59. Наясья читам бахирарта вибрамам тамогухаям чавишудам авишад яд бхакти йога нагрихитам анджаса мунирвичаште нанутатра тегатим. Внешняя энергия, которая подобна темному колодцу, не способна ввести в заблуждение преданного, который, служа Господу, полностью очистил свое сердце и снискал благосклонность Бхакти Деви. Полностью очистившись от материальной скверны, преданный радостно постигает твое имя, величие, форму, деяние и прочее. Гатим. Радостно. Вишна Чакравати Такур говорит, что он избавляется от двух вещей. Он говорит, что когда он повторяет джапу, его не привлекают никакие мысли о материальных наслаждениях. Бахир арта вибрамам. То есть ум не убегает к материальным наслаждениям. Это один признак. А второй – это тамогухаем. Он не падает в яму сна во время джапы. Вот который обрел благосклонность Бхакти Деви. То есть он общается с преданными. Имеется в виду, что он не совершает оскорблений. Он общается с преданными. И благодаря этому он обретает ее благосклонность. И получив ее благосклонность, получив ее милость, он становится способным углубить свой баджан. Он в состоянии... Ну, кто читал Вишна Чакравати Такур Мадхури Кадамбини, то вы можете вспомнить, что это классические препятствия на пути к ништхе. Тоже в повторении святого имени у нас есть разного типа препятствия. Здесь описаны тамас и раджас. То, что относится к тамасу и к раджасу. Милость Бхакти Деви спасает нас от этого. Таким образом, бхакти – это процесс, и общение с преданными является самым важным фактором этого процесса. И здесь у нас общение с преданными показано просто в аспекте ценности, насколько ценно общение с преданными. Пожалуйста, посмотрите вокруг. Все, кто здесь сидит, все садаки. И подумайте, пол мгновения с этими преданными дороже, ценнее, чем даже райские планеты. Пол мгновения. Вот посмотрите на всех сидящих здесь и подумайте. Можно пол для сравнения побывать на райских. Можно, в том-то и проблема. В том-то и проблема, что можно. Будут не то что предлагать, будут настаивать. А сейчас у нас речь переходит к тому, как Господь связан следующие 9 стихов описывают связь Господа и времени, и материального мира, разных энергий, и показывают, что Господь единственный объект нашего поклонения. Переход. Сначала говорится о высших вещах. С какого стиха тут же возвращается? Ну... Различные браманы. Потому что возникают сомнения. Вишна Чакраварти Такур говорит, но ведь некоторые мудрецы видят тебя как браман. Да? А некоторые тебя видят как параматму, а некоторые вот такие. И поэтому, чтобы расчистить эти препятствия, здесь Шива завершает, описывая энергии Господа и разные аспекты Господа. Ятредам вяджете вишвам вишвасми навабати я татвам брамапарам джотир акашам и вистритам. Дорогой Господь, безличный браман, подобно солнечным лучам или эфиру, пребывает всюду. Солнце здесь пребывает? Этот безличный браман, который пронизывает собой всю Вселенную и в котором проявляется вся Вселенная, суть ты. И это тоже твой аспект, это тоже твое проявление. Поэтому даже если они ищут безличный браман, они все равно с тобой связываются. И Джива Госвами пишет, что если описанное в 59 стихе не произошло, человек милость Бхакти Деви не обрел. Это Джива Госвами. Он говорит, что без милости Бхакти Деви а как обрести милость Бхакти Деви? Да? То есть, у нас да, избегать оскорбления. У нас здесь прославляется общение с преданными, но когда мы начинаем с преданными общаться, мы сталкиваемся с тем, что иногда возникают определенные трения. Изредка. Изредка мы сталкиваемся с тем, что перед нами встают новые задачи по развитию терпения, уважения, смирения, достижения новых глубин, свободы от ложного эго. Ну, таким образом мы в состоянии расти. Причем это, естественно, не означает, что мы терпим что угодно, что мы позволяем что угодно, что мы не действуем. То есть требуется мудрость, требуется зрелость, требуется рост. Потому что у нас есть определенная ответственность. И мы принимаем, мы с уважением относимся ко всем старшим, к любому старшему в том или другом аспекте. Кто-то старше годами, кто-то мудростью, кто-то инициацией, кто-то там знанием. По-разному это может быть, да? Но, тем не менее, мы не действуем слепо. Да? То есть мы должны понимать, что Кришна учит нас уважительно относиться ко всем, но при этом различать и действовать уважительно, но при этом разумно. Потому что большинство из нас, мы хотим, чтобы все было очень просто. Вот скажите, вот мне так или так, вот копать или не копать? Вот что-то одно выберите, что вы, вот, как-то просто мне скажите. Да? Тогда как развитая культура или зрелая культура, зрелость человека проявляется в том, что он может уважать то, что достойно уважения, но при этом понимать, что есть вещи, которые он не обязан принимать. Одна из самых сложных вещей – это уметь сказать «нет» с уважением, И я иногда вспоминаю преданного. У нас был студент один из Южной Индии. Выглядит как Мадвачарья из кино про Мадвачарью. И вот он, когда что-то там... Ну, он занимался очень серьезными делами. Он там, по-моему, собрал чуть ли не большую часть денег на этот, на храм в Ченнае. И вот он умеет, когда что-то там у него просят или предлагают ему, он умеет так говорить, «Прабу, нет, нет». Он так умеет говорить «нет», что он, когда говорит «нет», так кажется, что он тебе $100 подарил. Хотя он сказал «нет». Вот, вот это искусство. Вот так говорить неприятные вещи, чтобы человеку было приятно. Поэтому мы получаем милость Бхакти Деви, когда мы научились общаться с преданными, стих 59. А без этой милости Бхакти Деви, описанной в 59 стихе, то у нас брахман становится дур бодха, труднопостижим. Дур бодха. Параматма становится дур ваша, не под не подконтрольна, да, то есть та, которую невозможно починить или с которой невозможно договориться с параматмой. Йоги пытаются договориться с параматмой, но и без бхакти это практически недостижимо. А как они пытаются договориться по поводу чего? По поводу мистических сил. А параматма какая становится? Недостижимая? Неподконтрольная. Трудно. Ваша означает контроль. То есть с ним трудно договориться. Бхагаван становится дур арадья. У нас где-то там уже упоминалось. Дур арадья, да? У нас несколько этих стихов. Дур арадья. Ему трудно поклоняться, его трудно удовлетворить. Дур арадья. Арадана это поклонение, а без бхакти дур арадья. И вам сложно, и ему не очень интересно, и ну, вообще сложно. А время становится дух саха. Его трудно вынести, его трудно терпеть. И то, что время приносит, трудно выдержать. Без бхакти, без милости бхакти. Если бхакти даже не подарит нам свою милость. А чтобы обрести ее милость, нужно научиться действовать без оскорблений. Это Джива Госвами. Да. Трудно постижим. Дур бода. 61. Йо мая едам пророрупая сриджадби бхарти буя кшапаятя викрияя дхеда садиватма дустаятам атма тантрам бхагаван пратимахи. Дорогой Господь, у тебя есть множество различных энергий, проявляющихся в самых разнообразных формах. Этими энергиями ты создал материальный космос. И хотя ты поддерживаешь в нем порядок так, что кажется, будто он будет существовать вечно, в конце концов ты уничтожаешь его. Все эти изменения и преобразования нисколько не тревожат тебя, но они лишают покоя живые существа, потому что им кажется, что проявленный космос отличен или отделен от тебя. О Господь, ты всегда сохраняешь независимость, и я отчетливо вижу это. Шрила Прабхупада здесь в комментариях два раза приводит цитату о том, как живое существо падает, когда хочет наслаждаться независимого от Кришны. Тогда он сразу оказывается в материальном мире и дух стха, атма дух стха. То есть он попадает в очень неудобное положение, в котором много беспокойств. И Шрила Прабхупада приводит здесь пример с ведомством, борющимся с преступностью. которое не дает покоя преступникам, но оно не трогает тех, кто соблюдает закон. По крайней мере, в нормальных странах. Да? Поэтому преданный, для преданного майя не страшна. Потому что он уже правильно ее видит, и он правильно себя ведет. И поэтому все эти карающие ведомства майи для преданного не страшны. 62. Крия кала паридамаева йогина сраданвита саду яджанти сидае бутендриянта карано палакшитам ведечатам тречата эва ковида. Дорогой Господь, то есть кто-то поклоняется тебе как вселенской форме, кто-то поклоняется тебе как Брахману, кто-то поклоняется тебе как Параматме, кто-то поклоняется как вселенской форме. Но твоя вселенская форма состоит из 5 материальных элементов. Чувств, ума, разума, ложного, то есть материального эго, а также твоей частичной экспансии параматмы, которая руководит всем происходящим. Йоги, не являющиеся преданными, а именно карма-йоги и гьяна-йоги, поклоняются тебе, занимаясь соответствующей деятельностью. И в ведах, и в шастрах, которые дополняют веды, так же, как и во всех других священных писаниях, говорится, что только ты достоин поклонения. С этим согласны все знатоки вед. То есть даже когда речь идет о вселенской форме, то она тоже является твоей энергией. И она тоже просто является проявлением сверхдуши. Поэтому лучше сразу принять тебя как объект поклонения, и это вмещает в себя все остальное. И мы видим, что у нас в Бхагаватам та же вселенская форма описывается в каждой песне, иногда по нескольку раз. Даже в 10-й песне мать Яшода заглядывает Кришне в рот и обнаруживает там вселенскую форму. Твамека адья пуруша супта шакти стая раджа саттва тамо вибхидьяте маханахам камарудагни вардара сураршайо бхутагана идамьятаха. Мы можем увидеть, что те элементы, которые Рудра ощущал в начале, здесь перечисляются, но уже в контексте вселенской формы. Дорогой Господь, ты единственная верховная личность, причина всех причин. До сотворения этого мира твоя материальная энергия находится в дремлющем состоянии. Когда же эта энергия приводится в движение, начинают действовать три гуны – благость, страсть и невежество, в результате чего возникает совокупная материальная энергия, состоящая из эго, эфира, воздуха, огня, воды, земли, а также полубогов и святых мудрецов. Так возникает материальный мир. Вот прямо сейчас вы чувствуете присутствие огня? А присутствие воздуха? Нет. А святых мудрецов? А я предлагаю, чтобы мы все встали и подняли руки вверх, набрали полные легкие воздуха. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Огня стало больше, воздуха еще меньше. Срештам свашакте даману правишташ чатурвидам пураматмам шакена атховидустам пурушам сантам антар бунктер шикайр мадусара гамья. Дорогой Господь создал посредством своих энергий материальный мир, Ты вошел в него в четырех формах. Пребывая в сердце всех живых существ, ты знаешь их самих и то, как они наслаждаются здесь. Кришна сейчас в сердце, и он знает, как вы наслаждаетесь. И он знает вас лично. Так называемое счастье, существующее в этом мире, подобно радости пчел, которые наслаждаются собранным в соты медом. Хари Кришна. Четыре формы тел. Те, которые из яйца, те, которые из зерна и так далее. И мы здесь подобны медведям, которые пытаются этот мед украсть, и их кусают эти пчелы. И мы думаем, как здорово. Мед такой сладкий. Ну, пчелы, конечно, кусают. Но мед сладкий. Причем подобны пчелам, которые собирают мед, а потом кто-то приходит. И... собирает весь этот мед, да. Шрила Прабхупада говорит, что мы как пчелы из разных ульев. И как нередко государство объявляет друг другу войну. И тогда человеческие ульи становятся источником страданий. Люди создают свои ульи, чтобы наслаждаться медом чувственных удовольствий, но в то же время им приходится страдать от укусов других людей или целых народов. Хари Кришна. А можно запитание привозить самого Верша? Что это значит еще подобно радости пчел, которые наслаждаются, особенно в суде? Как он может наслаждаться? Для них просто нормально, их деяльность. Я понимаю. Ну, солодкий мед, вони його їдять, насолоджуються. Ну, вони думають, що вони насолоджуються, так? Але суть в тому, що вони думають, що вони насолоджуються, а стільки проблем виникає, що ця насолода насправді не є справжньою. Саиша локанати чандаве говикарше ситвам калукала яна бутани бутайрану мея татво гханавалир вайур ива вишахья. Два стиха описывают время. Дорогой Господь, никто не может непосредственно убедиться в том, что ты обладаешь абсолютной властью. Однако об этом можно догадаться, наблюдая за тем, что происходит в этом мире. То есть этот мир создан для тех, кто не хочет видеть Бога. Поэтому он дает право, он одна из причин, по которым, Вишнуа Чакраварти Такур говорит, возникают сложности у преданных. Одна из трех причин – это защитить атеизм, сохранить атеизм. Потому что этот мир, а уж тем более это одна крошечная планета, и уж тем более это короткий период Кали-юги, как раз и создан. Это единственное место во всем бытии для тех, кто хочет Господа не видеть. Поэтому... когда Кришна был на жертвоприношении с мудрецами, к нему пришел Кали с просьбой. Он сказал, что Кришна, все, кто были, всех демонов ты убил. Преданных ты заберешь с собой. И если ты уйдешь в духовный мир так же, как уходил Господь Рамачандра, то те, кто посередине, и не преданные, и не демоны, они все станут преданными. И поэтому, где будет моя Кали-юга? То есть, что я буду делать? В этом мире нет другой планеты для Кали-юги, только Бхаратварша. Нет другого времени, только вот эти 10%. А если ты уйдешь таким образом, то что я буду делать? И Кришна ему сказал: Кали Махарадж, не волнуйся, все устроим. Я уйду так, что если кто-то не хочет верить, у него будут достаточные основания для того, чтобы сказать, а это все так. Кришну там убили стрелой на охоте и так далее. Я заберу всех яду. Очень пышно со всеми жителями Айодхи. Прямо корабли с неба спустились. Корабли с неба и этот, в тех же телах, без каких-либо сложностей. Нетрудно увидеть, что со временем здесь всему приходит конец. Велико могущество времени, и один материальный объект становится причиной гибели другого материального объекта, подобно тому, как одно животное пожирает другое. Харе Кришна. Время развеивает в прах все, подобно тому, как ветер разгоняет плывущие по небу облака. Я помню, когда мы с моим другом Вардма Прадашака Гуру заинтересовались мистикой. Мы что-то там, что мы читали, я забыл, какого-то Ричарда Баха, или что, я не помню, что там мы читали. Короче говоря, лежали мы на газоне перед нашим университетом, смотрели в небо и силой мыслью растворяли облака. Кто-то занимался этими такими развлечениями, да? И же самое смешное, что оно время от времени получается, да? Они сами движутся. И только, ну, то есть реально, ты смотришь там на, куда-то на какой-то, ну, на какую-то часть облака, оно раз и рассеивается. Да? И только. Солнце это. И только недавно, когда я посмотрел ускоренную запись, видеозапись движения облаков, до меня дошло, что, то есть, можете, ну, сейчас есть эти съемки, когда облако, час движения облака сжимают там в 5 секунд. Оказывается, что оно постоянно там что-то там растаяло, там переместилось, там трансформировалось, а мы лежали, мы думали, ну вот, ну, оно и так рассеется все, оно все рассеется. Нет, то есть это детские забавы. Детские забавы. Лучше поклоняться Кришне. Праматтаму чарити критья чинтая праврида лобам вишаешу лаласам твама прамата сахаса випадясе кшуллелихано хириваку мантака. О мой Господь! Все живые существа в материальном мире, как безумные, без конца строят всевозможные планы и постоянно охвачены жаждой деятельности, виной тому их необузданная жадность. Живые существа постоянно жаждут материальных наслаждений, но от твоего зоркого глаза ничто не может укрыться, и в назначенный срок ты поражаешь их, подобно змее, которая хватает мышь и мгновенно проглатывает ее. Кто-то видел, как мышь проглатывает, то есть как змея проглатывает жабу? Да. Кого? Жабу. Жабу, да? Во Вриндаване можно видеть, как она проглатывает. Но что самое ужасное, кто-то видел, кто-то что это было? Недавно мне рассказывали, что змея начала заглатывать жабу, но не смогла ее сразу проглотить. Она была в процессе заглатывания этой жабы, и то есть наполовину уже ее заглотила, эту жабу. А жаба тем временем она была ртом наружу и увидела какую-то муху. И в восторге поймала эту муху и съела. То есть уже наполовину ее съели, саму. Она дальше продолжает наслаждаться жизнью. Вместо того, чтобы... Нас уже многих наполовину старость съела, но все равно продолжаем наслаждаться жизнью. Ловим мух, да? Да. Дорогой Господь, 67. Кастват падабджам виджахати пандито ясте вамана вьямана кетана вишанкая смадгуру рарчати смаят вино папаттим манаваш чатурдаша. Дорогой Господь, каждому образованному человеку известно, что если он не будет поклоняться тебе, то проживет жизнь впустую. Так может ли он, зная об этом, не поклоняться твоим лотосным стопам? Может? Образованный нет, а глупец запросто. Даже наш отец и духовный учитель Господь Брама поклонялся тебе, не ведая сомнений, а 14 ману брали с него пример. И у нас в комментарии Шрила Прабхупада приводит 9 признаков прогресса в преданном служении. Да. Вот посмотрите, пожалуйста, в комментарии. Очень интересно, Прабхупада говорит, что достигнув определенного уровня в преданном служении, человек начинает понимать, что ему следует быть сдержанным и терпеливым. Кшанти, вы понимаете, что вам нужно быть сдержанными и терпеливыми? Вот мы сейчас будем перечислять 9 этих качеств, а вы из них... Анубхава, да. Вы из этих 9 качеств... Ну да, то есть это признаки бхавы. Но очень интересно, что Прабхупад... это признаки начала развития бхавы. А вы из этих 9, пожалуйста, выберите то, что вы, по вашему мнению, то, что вам больше всего поможет развиваться в преданном служении сейчас. Кроме последних трех. Потому что последние 3 нужны всем. Святое имя, катха и святые места нужны всем. А там вот определитесь из 6 первых, какое вам требуется в первую очередь. Сдержанность и терпеливость к Шанти. Он должен постоянно служить Господу, а не тратить время попусту, а в Яртакалатвам. Кроме того, ему необходимо избавиться от материальных привязанностей, виракти. И не ожидать материальных почестей, награду за свои труды, мана шунята. Такой преданный должен быть уверен, что Кришна одарит его своей милостью, аша бандра. То есть никогда не терять надежды. И всегда стремиться служить Господу с любовью и преданностью, самутканта. Самутканта – это энтузиазм. По-настоящему мудрый человек всегда горит желанием прославлять Господа, повторяя и слушая Его имена «Намаганы Садаручи», а также рассказывать другим о Его трансцендентных качествах «Асактис Тадгунакены». Кроме того, Его должны привлекать места, в которых проходили игры Господа. «Притис Тадвасати Стале». Прити. То есть очень интересно, что это признаки высокого уровня развития, но Шрила Прабхупада здесь в комментарии говорит, он должен, ему следует. То есть он... Как садхан. Да. То есть он призывает нас как-то проявлять, развивать и практиковать эти качества. Вы определились с первыми 6, какой из первых 6 для вас является самым важным на данном этапе? Да? Не говорите. Повернитесь к соседу и не говорите. И, повернувшись к соседу, изобразите, пожалуйста, сейчас внимательно. Все нашли соседа? Да. У всех есть сосед? Куда же от них денешься? Живые существа всюду. У всех есть сосед? Есть соседы? У кого нет соседа? Кому нужен сосед? Ну, смотри. А ну вот. Итак, повернитесь к вашему соседу и... На своем лице и в своем теле изобразите желанное качество. То качество, которое вам требуется. Не назовите. Не называйте. Просто молча можете. А ваш сосед угадывает, какое это качество? Показывает, только показать. Если не угадал, то еще раз пробуйте. Если угадал, то меняетесь. Оба угадали. Если самым главным определились, и оба уже сделали, можете выбрать номер два. И еще номер два показать. Да? Вот, Харе Кришна. На протяжении следующего года можете практиковать это качество в своей жизни. Так и этого мало, они когда все в сочетании, тогда они указывают на Анубал. Ну где-то аж надо начать. Всего-то же надо начать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Атхатва масино браман параматман випашитам вишвам рудрабая двастам акуташчит баягатихи. Дорогой Господь, все по-настоящему следующие люди знают, что Ты – Верховный Браман и Сверхдуша, вся Вселенная, трепещет перед Господом Рудрой, который в конце концов уничтожает ее, но для преданных, обладающих знанием, Ты – цель, достигнув которой можно избавиться от всех страхов. Это последний стих, который Атха, который подводит итог Рудра Гите. И показывает, что Кришна является целью для всех мудрых людей. Он является источником всех аспектов. И тот, кто предается Кришне, может не бояться даже олицетворенного страха, олицетворенного времени и даже Господа Рудры, который уничтожает все сущее. И последние последующие 11 стихов описывают правила, как нужно повторять эту гиту. Напомните, что у нас предыдущие описывали? Описывала аспект, да, связь Господа с энергиями, с материальным миром и с другими аспектами. Рудра, это же и на Шиву. Да, Рудра, Шива, да. То есть он сам говорит, да, на себя указывает, что можете меня не бояться. Если будете поклоняться Кришне, меня можете не бояться. Я вам уже не страшен. Достаточно так вдохновляет, что он сам Рудра, и он говорит, что если вы поклоняетесь Кришне, то Рудра вам не страшен. Дорогие царевичи, с чистым сердцем исполняйте возложенные на вас обязанности и повторяйте эту молитву, сосредоточив свой ум на лотосных стопах Господа. Это принесет вам удачу во всем, ибо Господь будет очень доволен вами. То есть можно даже продолжать выполнять свои обязанности, где бы вы ни были, какие бы ваши обязанности ни были, все можно делать для Кришны, и Кришна поможет нам. Произносить эту молитву, начиная с какого стиха? 33-го. «О сыновья царя! Верховный Господь Хари пребывает в сердце каждого живого существа, Он находится и в ваших сердцах. Поэтому всегда прославляйте Господа и непрерывно медитируйте на Него». Дорогие царевичи, в своих молитвах я описал йогу повторения святого имени. каждый из вас должен запечатлеть эту замечательную стотру в своем уме и дать обещание хранить ее, чтобы стать великим мудрецом. Вы должны неукоснительно и благоговейно применять этот метод, храня обет молчания, как это делают великие мудрецы, которые перед джапой переводят телефон в режим молчания. У каждого же мудреца есть телефон. Или ум, или язык. А, то, что звонит в голове, это ум. В конце комментария Прабхупад говорит, слова этот абьяса, та, адрита указывают на то, что человеку, который с благоговением, адрита, примет эти наставления от духовного учителя и станет неукоснительно следовать им, практика бхакти-йоги покажется очень простой и приятной. Угадайте, как там было на английском? Very, very, very, very easy. Она будет очень и очень легкой. То есть, если делать ее правильно, то, имеется в виду адрита, да, переведено с благоговением, то есть с почтением, то есть без оскорблений. Она будет или пока, или только покажется? Будет. Впервые я услышал эту молитву от Господа Брамы, владыки всех творцов, создатели Вселенной во главе с Бригу, хотели творить и потому получили соответствующие наставления в этих молитвах. Когда Господь Брама велел всем праджапати, как вы тоже получили сейчас наставление от своего отца, произвести достойное потомство, стать праджапати, приступить к созидательной деятельности, мы сами тоже, мы вознесли эти молитвы во славу Верховной Личности Бога. И полностью избавившись от невежества, смогли создать разные виды живых существ. То есть благодаря этой молитве мы смогли достичь успеха в своей созидательной деятельности. То есть мы смогли сделать то, что от нас ожидалось, то, что от нас требовалось. Это той же молитвы, которую произнес Господь Шива. Да, Рудра Гита. Если преданный Господа Кришны, ум которого всегда поглощен мыслями о Господе, сосредоточенно и с благоговением произнесет эту стотру, молитву, он немедленно достигнет высшей ступени совершенства. Прабхупада завершает комментарий, говоря, что любых целей мы можем достичь, и все свои желания мы можем исполнить, просто став преданными Васудеве или Кришне. 75. В материальном мире люди стремятся к достижению разных целей, но величайшим из всех достижений считается знание, потому что пересечь океан неведения можно только на корабле знания. Тому, кто лишен знания, никогда не переправится через этот океан. Заниматься преданным служением Господу, Верховной Личности, и поклоняться Ему очень трудно, дур арадьям. Но тому, кто произнесет или просто прочтет эту стотру, молитву, сложенную и пропетую мной, будет очень легко добиться благосклонности Верховной Личности Бога. Вот интересный момент. Сложенную и пропетую мной. Тут он сначала говорит о том, что эту молитву дал ему Господь Брама, и Праджапати ее пели, а тут уже опять сложенную мной. То есть есть какая-то последовательность или вообще... Чем речь? В санскрите вы можете увидеть, что просто написано Мадгитам, мою песню. Он ее пропел, он ее изложил, он ее пересказал. Я не знаю, является ли он изначальным автором, но эту стотру называют Рудрагита. Просто мы перед этим читали, что Брама дал ему эту молитву. Угу. Впервые я слышал эту молитву от Господа Брама. Да. Но что интереснее, это то, что он говорит, что Кришне поклоняться сложно. Дур арадьям. Дур арадьям. А благодаря этой стотре или гите его можно удовлетворить легко. Как вы думаете, почему? Как? Рудра преданный Господу. И? Дает благословение. Окей. Хорошо. Да, мы получаем благословение Господа. Хорошо, она пришла по парампаре от Господа Брама. По парампаре, да. Следуя по стопам. Хорошо. Один из махаджан, который все. Один из махаджан. Почему еще? Чему он учит? Здесь чему он учит в этой рудре? Здесь есть процесс, результат. Практика, описание, описаны возможные опасности, то, что нас может увлечь в сторону, препятствия, и он дает правильный подход. Ну? Знание. Все благословения ведут к одной цели, возлюбленному Господу. Повторяя молитву, только что произнесенную мной, человек сможет доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Такой преданный, никогда не отклоняющийся от пути преданного служения, может получить от Верховного Господа все, что пожелает. Естественно, что самая важная молитва, которую мы повторяем, это молитва Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Но эту молитву нужно повторять смиренно, терпеливо и с почтением к каждому живому существу. И Рудра Гита помогает нам повторять ее с правильным настроением. Преданный, который ранним утром, смиренно сложив ладони, читает эти молитвы, пропетые Господом Шивой, и дает другим возможность услышать их, непременно освободится от пут кармической деятельности. Дорогие царевичи, произнесенные мной молитвы предназначены для того, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога сверхдуше. Повторяйте эти молитвы, и это принесет вам не меньшее благо, чем совершение великих аскез. Так вы обретете духовную зрелость и достигнете совершенства, и тогда все ваши желания непременно исполнятся. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shrila Prabhupada ki jai. Shri Rudra Gita ki jai. Nilay Gaur Brahmanande. Добро пожаловать завтра в 6 часов. Кто у нас завтра готов к презентации? А можно весь список изложить? Какие... Что завтра?